Глава 4. Доверие. Нет, ну это же надо, а? Мало того, что я теперь письма ношу гонцом, так они еще гостинцы друг другу посылают. Тоже мне нашли доставку еды. Бара копнул ленивого ишака и наподдал ему палкой. Животное издало странный звук, в котором явно слышалось недовольство. «Да, конечно. Тебе дадут транспорт, уважаемый Барака. Все, что хочешь, дадут. Спасибо, дали. Пошли, тупое отродье. Я не хочу ночевать посреди дороги. И главное, наградили же эту скотину именем, а? Судьба. Подумать только. Еще издеваются. Вот твоя судьба, Барака». Барака взнуздал ишака веревкой и потащил за собой. Ишак снова издал непонятный звук и недовольно завертел башкой. Впрочем, все было не так уж плохо. Благодаря рассказам привратника, открывшего Бараке дверь, по школе Анубиса поползли слухи, что к ним приехал великий мастер, который не только может живых птиц клювами в дерево втыкать, но еще запросто обедает самим Яхья, а потом спит на его диване в кабинете. Благодаря такой славе все двери школы Анубиса для Бараки были открыты. Быстро смекнув все преимущества такого положения, он первым делом наведался на кухню и запасся там изрядным количеством пива и еды в дорогу. Затем, обойдя с важным видом келей послушников, поинтересовался, не может ли кто одолжить ему некоторую сумму золотом? Ненадолго. Один из послушников скромно предложил ему небольшой мешочек, и Барака с подобающим ему достоинством принял его. После того, как золото упало в его карман, он поотечески похлопал кредитора по плечу и, спросив его имя, пообещал непременно замолвить за него слово перед своим близким другом Яхья. Одолживший послушник так растрогался, что попросил не возвращать ему золото, расценивая это как дар замечательному человеку. Ну, Барака скромно согласился. Буквально через час у дверей конюшни, где он собирался в дорогу, столпилась группа учеников, желающих поддержать светлейшего материально в его нелегком путешествии. Понимая, что возить с собой такие суммы через весь Египет ему не с руки, светлейший взял еще немного золота, а от остального отказался, однако клятвенно заверил, что скоро вернется и уж тогда постарается удовлетворить все просьбы и примет все пожертвования. Словом, не принимая в расчет упрямого ишака, дела шли отлично. Так, время от времени пиная ленивца, Барака дошел до ближайшей деревни. Привязав животное к дереву, послушник отправился на поиски ночлега и буквально за первым же домом натолкнулся на того, кого меньше всего ожидал встретить. «Киби! Ты как здесь?» Увидев Бараку, девушка всплеснула руками и кинулась ему на шею. «Барачи, как я рада тебя видеть!» — затараторила Киби. «Я уже не знала, куда мне идти, что делать?» «Останови слова, женщина! Ты почему не дома?» Девушка сникла, в ее глазах появились слезы. «Бабушка!» «Что?» «Умерла». «Да упокоит ее Анубис». «Давно?» 3 дня как», — схлипнула Киби. «А еще нас ограбили, пока мы были на похоронах». «У-у-у! А родительские украшения?» «Все забрали». «Пока жива была бабушка?» «Да, пока старушка была жива, ее боялась вся округа», — усмехнулся Барака. «Так, а сюда ты как попала?» «Я была в школе Осирис, и мне сказали, что Озус тут, в школе Анубиса. Я отправилась на его поиски». «Ну да, понятно. Что мне теперь с тобой делать?» Продолжая всхлипывать, Киби пожала плечами. «Не знаю». «Ладно, пойдешь со мной. Устрою тебя в храм Исиды». «Да, там бабушка училась». «А меня возьмут?» «Еще как возьмут. У твоего брата там высокие покровители», — ухмыльнулся Барака. Подхватив пожитки Киби, молодой человек водрузил их на ишака и в очередной раз пнул его. «Пошли, судьба». «Чего?» Удивленно подняла бровь Кикиби. Это Ишака так зовут. Девушка на секунду замерла, а потом расхохоталась так, что чуть не упала. Судьба! Я всегда подозревала, что такого прохиндея, как ты, ждет именно такая судьба. Кстати, бабушка то же самое говорила. Послушай, женщина, я сейчас как врежу кому-то и оставлю в этой деревне. Не оставишь, улыбнулась Киби. Во-первых, ты друг Озаса. Во-вторых, хотя и балбес, но парень добрый. А в-третьих, я тебе нравлюсь. Чего? Ты мне? Барак остановился и набрал в легкий воздуху, чтобы ответить Киби, но в этот момент Ишак испуганно взревел и рванул в сторону дороги. Куда? Стоять! От скотина! Откуда у него такая прыть? Стоять, урод! Барак и Киби бросились за неожиданно проявившим удивительную резвость Ишаком. В следующее мгновение за их спинами послышался треск. Барак обернулся и отпрыгнул в сторону. Старое дерево, под которым был привязан Ишак, треснуло и с грохотом рухнуло ровно туда, где они только что стояли. «Вот тебе и судьба», — выдохнул Барака. «Ой». «Ага, ой. Ладно, идем за Ишаком. Видимо, в этой деревне не судьба переночевать». «А у тебя нет никакой еды?» «Есть». Она от нас сейчас на Ишаке убегает. «Стоять, скотина!» «Не ругайся. Если бы не он, мы бы сейчас под тем деревом лежали». «И то верно. Давай прибавим ходу». «Там еще папирусы от одного владыки к другому». «Да ладно!» — раскаталась Киби. «Хочешь сказать, владыки доверяют тебе свою почту?» Барака криво усмехнулся и, догнав, наконец, уставшего от бега Ишака, сунул руку в одну из котомок, висевших на нем, и, к удивлению девушки, в котомке действительно оказались папирусы с печатью школ Анубиса и Осириса. Киби с уважением посмотрела на своего спутника и поправила складки платья. Барака нарочито спокойно убрал свои свитки обратно и аккуратно завязал узел. «А ты как думала? Твой брат — первый послушник, который стал помощником великого владыки на совете. А я доставляю секретную корреспонденцию». «Правда?» «Да. Только никому. Мне, собственно, Ишака дали специально, чтобы я не привлекал внимания». Девушка еще раз взглянула на молодого человека, пытаясь понять, шутит он или нет. Однако по непроницаемому лицу Бараки определить это оказалось невозможно. Поняв, что лезть с расспросами после насмешек бесполезно, Киби вздохнула и покорно пошла за Баракой. Когда солнце уже стало клониться к закату, молодые люди достигли постоялого двора и постучали в ворота. Недовольный хозяин, увидев послушника с девушкой, что-то буркнул про кучу нищих, которые только и снуют без дела, открыл дверь и спросил, чего им надо. Барака поднял бровь, подкинул вверх нечто золотое, рявкнул на хозяина и высказался в том смысле, что если тот через минуту не предоставит им две лучшие комнаты и хороший ужин, то проклянет день, когда их встретил. Ошалевший от такого напора владелец харчевни начал было что-то бормотать про занятые номера, но Барака протянул ему еще небольшой мешочек с золотом, и хозяин с радостной улыбкой кинулся за вещами и шаком дорогих гостей. За ужином Барака, отведав местного пива, выказал свое недовольство и громко заявил, что он и его спутница, к слову, наперсница самой Хепри, не могут пить такое жуткое пойло, и велел принести ему котомку, из которой извлек многослойную банку с золотой печатью храма Исиды. Увидев такое, хозяин окончательно осознал свою ошибку. Налив себе и девушке пиво, послушник провозгласил тост за фараона, Египет и прекрасную спутницу. После третьей кружки Барак окончательно убедил Киби, что он и ее брат, если не держат в своих руках все тайны Египта, то уж по крайней мере в курсе всего происходящего во внутренней и внешней политике империи. Прыгающий вокруг них хозяин не знал, как уходить, и все время извинялся за то, что не разобрался про Соник, кто к ним пожаловал, потому недостаточно вежливо их встретил. После девятой кружки, окончательно подобревший от еды и пива великий хранитель тайн, простил незадачливого трактирщика и напоследок велел его жене принести новую одежду для девушки, желательно из тончайшего льна, поскольку после долгого сакрального путешествия ей нужно достойно выглядеть перед самой владычицей Хатшепсут. Выставив перед Киби несколько мешочков с золотом, Барака попросил девушку не стесняться, выбрать все, что понравится, и упал головой на стол. Через секунду он спал. Хозяин с сыном тут же подхватили дорогого гостя и отнесли его в комнату. Киби, собрав золото и вещи, успокоила хозяйку, сказав, что за льняными одеждами идти среди ночи не нужно, дело терпит до утра. Тем более, что пресветлый Барака вряд ли об этом завтра вспомнит. Затем, поблагодарив конец перепуганных хозяев, она пожелала им спокойной ночи и, собрав все вещи, ушла к себе. Нибматра развернул очередной папирус и углубился в чтение. Увы, это было опять не то. Нет, потеряться он не мог, размышлял владыка. Доступ к архиву только у меня, даже манту его не имеет. Украсть из моего кабинета маловероятно. Кто последний разбирал его? Послушник? Озас? Ну да, конечно. Но он ничего не мог вынести. И куда бы он все спрятал? Хатшепсут. Да, я вышел из кабинета позвать слуг, а она... Вот ведьма. Для нее вскрыть мои коды не проблема. С такой скоростью. Впрочем, это уже не имеет значения. Тот, кому суждено покинуть этот мир, его покинет. Нибматра встал из-за стола и подошел к окну, из которого открывался прекрасный вид на цветущий город и гладко отполированные пирамиды. Их блеск для него своего рода олицетворение давней мечты. Однако мечта сбылась, и он потерял к ней интерес, подобно ребенку, который долго мечтал об игрушке и, наконец, получил ее. Теперь у него есть нечто большее. Видение своего мира. Мира, в котором все будет развиваться по его плану, а не по хаотическим желаниям людей. Желаниям. Они желать-то не умеют. Так боязливые хотения. Ни воли, ни доверия к судьбе. Впрочем, какое там доверие? Эти люди даже не хотят думать о своей судьбе. Ну ничего, это поправимо. Тот, кто не хочет доверять судьбе, проклянет ее со временем. Нибматра отошел от окна и вернулся за стол. Откинувшись в кресле, хлопнул в ладоши и улыбнулся. Итак, можно считать, что решение по цивилизации принято. Дверь распахнулась, на пороге возник мальчик-послушник. Позови смотрителя. И вот еще что. Принеси нам холодного лимонада. Юноша поклонился и скрылся за дверью. Минут через пять появился манту и послушник с лимонадом. Хранитель принял поднос с напитком, отослал молодого человека и поставил стаканы на маленький столик. Как всегда, молчаливый, улыбающийся и предупредительный, хранитель умел создать атмосферу уюта. Нибматра указал ему на кресло и сел напротив. «Ну что, друг мой? Кажется, мы подошли к логическому завершению». «Если не секрет, логическому завершению чего?» «Круга того, что люди называют историей. Скажи, какие у тебя планы на ближайшие годы?» «Жить?» — улыбнулся смотритель. «Жить в гармонии с природой, в ладу с собой, с доверием к своей судьбе». «Вот за что тебя люблю!» — рассмеялся владыка. «Так это за умение точно формулировать мысль. Ну и, конечно, за многие другие качества». «Благодарю вас, светлейший». «Ай, брось! Скажи мне, как ты смотришь на то, чтобы стать одним из соратников властителей земли?» Манту облокотился на спинку и посмотрел владыке прямо в глаза. В его взгляде на мгновение промелькнула ирония, но он быстро взял себя в руки и, вздохнув, отвесил легкий поклон. «Это большая честь для меня. Однако я не уверен, что достоин». «Ну, начались восточные разговоры. Понимаю, ты сама скромность, но сейчас я по делу спрашиваю». «По делу? А в чем суть дела?» «Суть. Ты знаешь о великом кристалле Мер?» «Да, все о нем знают, ну, в общих чертах». «Так вот, если взять его, предварительно разобрав на несколько частей, то жизненная энергия планеты окажется в руках нескольких человек. Это несложно. Имея посвящение и зная некоторые законы природы, можно вполне владеть этой силой». «А смысл?» «Смысл? Ты молодец, Манту, во всем ищешь смысл». «Такова природа человека». «Нет, такова твоя природа. А большинство просто ищет подтверждение своим глупым концепциям». «И все-таки я не понимаю суть этого процесса». «Все просто. После некоторой встряски останется приблизительно десятая часть всех ныне живущих. И мы начнем новый виток развития. Однако проходить он будет уже под жестким контролем небольшой образованной группы». «Жрецов это к девяти?» «Ты удивительно прозорлив, мой друг», — рассмеялся Нибматра. «И заметь, этим жрецам, очевидно, понадобятся свои люди». «По какому принципу будут отбирать тех, кого оставить?» «Малая часть переждет катаклизм в подземных убежищах, остальные на поверхности. Выживут только умнейшие. Те, кто сообразит, как приспособиться к изменившимся условиям». «Я уж думал, ты скажешь сильнейшие». «Но это вряд ли. Если бы в природе выживали сильнейшие, миром правили бы ящеры». «Да. А тебе не кажется, что это общество имеет право на еще один шанс?» «Общество? Общество, друг мой, на земле, это муравьи и пчелы, а люди где-то между стадом и стаей. Понимаешь, они даже в стаю собраться не могут». «Вижу, ты, Пресветлый, уже все решил. И когда планируется это, с позволения сказать, мероприятие?» «В ближайшее затмение. Разбить центральную часть кристалла можно только во время затмения». «Разбить? Я не ослышался?» «Да. Впрочем, кажется, существует еще вариант растворения. Но я никак не могу найти папирус с описанием этого процесса. Ты не видел его? Он накручен на красное дерево, там еще по бокам знаки луна и солнце». «Нет, владыка, увы». «Так что ты скажешь по поводу моего предложения?» «Ну, что тут скажешь? Если вы, светлейший, что-то задумали...» «Отлично, я очень рад. Теперь по делу. Нам нужно перенести кристалл в храм Исиды. Там будем проводить ритуал». «А почему не там, где он лежит?» «Там слишком много энергии сохранения, а для проведения ритуала нужно сакральное место. К нам его нести слишком опасно. Фараон, конечно, дурачок, но среди его советников есть неглупые люди, могут догадаться. Может, взять их в союзники? Я уже думал об этом, но некоторые слишком упрямы. Заладили, миссии, человечество. Они не в состоянии понять, о чем я говорю, а уж тем более, к какой цели веду избранных. И какой, если не секрет? Гармония мудрости и порядка. А в порядке есть мудрость? Нибматор махнул рукой и встал. Это означало, что разговор на общие темы закончен. Пройдясь по комнате, владыка подошел к полке с папирусами и еще раз оглядел их. Нет. Он определенно должен быть здесь. Ладно, найдем его позже. Теперь о деталях. Через 2 месяца солнечное затмение. Оно придется как раз на середину лета. Мы под предлогом усиления энергии перенесем кристалл в храм Исиды и там его разберем за 3 дня до затмения. 9 частей кристалла разойдутся по разным сторонам Египта, точнее, по подземным укрытиям. Центральная часть останется в храме под колпаком нашей энергии. Так, во время затмения нужно будет разбить чашу кристалла и быстро вернуться в укрытие. На тебе обеспечение лошадьми, повозками, провизией. На какой срок провизию запасать? На 3 месяца. А количество людей? Немногочисленный ближний круг 9. Обычный немногочисленный круг состоит из многочисленных бездельников. Да, ты прав, друг мой, но что делать? Это, конечно, непросто, я понимаю, но ты вполне в состоянии совершить этот подвиг. Тем более под видом подготовки к празднику летнего солнцестояния все пройдет незаметно. Бери себе в помощники, кого сочтешь нужным. У тебя все полномочия, в том числе и на изгнание из избранных. Хорошо, светлейший. Заодно и отчасти бездельников избавимся. Как мы будем уходить после разрушения кристалла? Под главным сфинксом есть тоннель. Заходим в него, закрываем вход. А выходим? Через другие выходы, дальние. Потом мы их завалим. Оставим лишь один, но поставим код. Еще вопросы? Да, но под сфинксом находится Виамон. Я его отключу в день затмения. После того, как кристалл будет разбит, произойдет контролируемый бум! И затем я снова его включу. А не получится, как с Марсом? Или не приведи судьба с Фетом? Нет. Нет. В этот раз все части кристалла будут уже активированы и спрятаны. У кого останется верхний кристалл и нижние основы? Угадай, рассмеялся Нибматра. Угадал, улыбнулся Монту. Тогда за работу, друг мой. Озас дошел до своего дерева и медленно опустился на подстилку. Ноги еще гудели, но такой усталости, как в первые дни, уже не ощущалось. Ежедневные тренировки с Анауоном, медитации со слепым Анура и его удивительные напитки делали свое дело. Конечно, не хватало времени на сон, но это мелочи. Проблема у Озаса была в другом. Прохиндей Барака собрал деньги уже практически со всех семинаристов. И, конечно, поползли слухи, что Озас его друг. Это очень досаждало новоявленному послушнику школы Анубиса. Единственный способ остановить взорвавшегося обормота — поймать его и нападать хорошенько. Но, увы, пока не представлялось такой возможности. К тому же после смерти бабушки Барака всячески помогал его сестре, что до некоторой степени сглаживало его вину. Уход из жизни единственного, кроме сестры, близкого человека больно ударил по Озасу. Бабушка не просто близкий человек. Она по-настоящему поддерживала его. Озас почти неделю не мог взять себя в руки. Спасибо, Анура помог своими медитациями и практиками. Тем не менее, тяжесть не покидала его сердце. Впрочем, случались и хорошие новости. Озас очень сблизился со своей десяткой. Особенно после одного случая. В школе шла активная подготовка к празднованию летнего солнцестояния. Все, что требовало ремонта, срочно ремонтировалось и красилось. Озасу поручили доставлять нужную краску и смешивать ее в пропорциях, которые ему называли рабочие. Только золотую краску ему, как и никому из учеников школы, не давали в руки. Ее производили по особой секретной технологии, она считалась священной. Но однажды, то ли по забывчивости, то ли намеренно, чтобы она отстоялась, ведро с краской оставили в центральном зале. Озас, проходя по коридору, заметил это, но не придал значения и пошел дальше. Неожиданно за его спиной раздался стук. Озас быстро вернулся и увидел младшего из их группы, Ануила. Тот стоял по колено измазанный золотой краской. Осознав, что мелкому сейчас влетит по-взрослому, Озас, отвесив ему хорошего тумака, схватил ведро и бросился было к дверям, но поздно. Прямо на пороге его встретили жрецы с хранителем и рабочие. Они совершали обход и осматривали оставшийся фронт работ. Картина перед ними предстала удручающая. Пол ведра драгоценной краски на полу и ногах вытирающего сопли маленького послушника. Осознав, что сейчас будет, Озас взял всю вину на себя. Дескать, перепутал ведра, схватил золотую краску вместо желтой, а поняв, что ошибся, поторопился исправить оплошность, подскользнулся, ее разлил. В конечном счете все обошлось малой кровью. Нагоняют владыки, определение слепой идиота обещание оторвать ему руки и пришить к попе от рабочих, ну и хороший удар палкой по тому месту, где, по версии рабочих, будут руки, от Яхья. И, конечно, в довершение веревку на шею, что считалось верхом унижения. Ее, как символ умственной и духовной деградации, носили только попавшие в плен трусливые воины, ну и конченые идиоты. Считалось, коль скоро человек не хочет пользоваться своей головой, то и снабжать ее кровью не обязательно. При этом все должны видеть, что перед ними идиот, дабы обходить его стороной. Однако, учитывая обстоятельства получения сего трофея унижения, Озас носил его почти с гордостью. Хотя, конечно, веревка причинила массу неудобств. Проходив так с неделю и заслужив репутацию защитника слабых, Озас окончательно стал в школе своим человеком. А вскоре его достижения в боевых практиках обросли легендами. Безусловно, не без помощи Анура. То, что он давал, было совершенно непостижимо. Занятия начинались ровно в полночь, с короткой медитации. Затем постижение видения и слушание кожей или лбом, в зависимости от фазы луны. И, наконец, практика превращения. Поначалу Озас думал, слепой наставник шутит или слегка не в своем уме. Но когда у него впервые получилось полностью ощутить себя змеей, он испытал неописуемый восторг, совершенно потрясающее чувство. Можно было стать кем угодно. Можно было слиться со зверем, стихией и предметом. Еще ему очень понравилось создавать своих эфирных двойников. К сожалению, они были не очень устойчивы по причине недостаточной тренированности. Но это, по крайней мере, помогло решить вопрос переписки с Хепри. Теперь Озас спокойно отправлял за птицей своего двойника, а сам оставался на территории школы. Правда, однажды вышла промашка. Озас перехватил не ту птицу и случайно считал чужое послание. Речь шла о каких-то кристаллах, смене какого-то руководителя. Впрочем, он не придал этому значения. Просто принял к сведению, что не он один ведет переписку подобным образом. Озас пытался выяснить у Анура, почему в школу стараются допускать птиц только весной, Но тот пробормотал что-то невнятное по поводу недружественных энергий, злобных жрецов. В конечном счете Озас решил не вникать в то, что его не касается. Ему хватает своих проблем. Однако этой ночью он собирался о них забыть. Дело в том, что в соседней деревне сегодня намечался праздник их небесного покровителя. Все местные жители собирались на ярмарку, ночные гуляния. К счастью, Анураб перенес занятия на час раньше. Однако это было очень странное занятие. Слепой жрец говорил много необычного. Во-первых, он отменил медитацию и сразу перешел к лекциям. Точнее, к разговору. Анураб вообще старался делать так, чтобы ученик больше думал и делал выводы. По его мнению, обучение на первом этапе — это владение письмом, счетом, умением самостоятельно мыслить. На втором этапе — расширение кругозора, повышение уровня культуры, умение добывать и обрабатывать информацию. На третьем, по мнению жреца, — владение той профессией, к которой ученик имел склонность. И вот сегодня Анураб отступил от всех своих правил и больше рассказывал сам. Казалось, он торопится как можно больше успеть передать Озасу. «Тебе нравится этот мир?» — неожиданно спросил слепой жрец. «Ну да, наверное». «Правильно!» — рассмеялся Анура. «Этот мир идеален для тебя». «Да?» — Озас с сомнением посмотрел на жреца. «Конечно. Иначе бы ты в нем не родился. И ты идеален». «Я?» «Да. Ты идеален для решения тех задач, которые перед тобой поставлены. Никто другой не сможет решить их. Все, что происходит в твоей жизни, это твой диалог с судьбой. Вот я, например, живой для тебя только наполовину». «Как это?» «Так. Вот я сегодня, например, навсегда исчезну из твоей жизни. Я уйду, друзья уйдут, родственники. Все исчезнут. А судьба останется. И то, насколько ты ей доверяешь, определит твою жизнь. Хотя ты пока ей не очень доверяешь». «Почему?» «Ты все время споришь». «Я?» «Да. Ты все время ведешь внутренний монолог. Вот и сейчас не слушаешь меня, а внутренне споришь или соглашаешься. На самом деле в этом нет необходимости. Как только ты откажешься от оценок, суждений, то тогда ты сможешь наконец услышать судьбу. Вот что ты собираешься, например, делать этой ночью?» Узас опустил глаза и промычал нечто невнятное. «Ага, я так и думал. В загул решили рвануть». «Да. Это плохо или хорошо?» «Ну, наверное». «Да это никак. Ни плохо и ни хорошо. Существует только твой выбор. Просто нужно осознавать, что ты будешь нести ответственность за свой выбор, и все». «Конечно, если бы я был молодой зрячий, рванул бы с вами». Анура расхохотался и тут же замер, прислушиваясь к ночи. Озас посмотрел на крючковатый профиль своего странного друга и улыбнулся. «А вы доверяете своей судьбе?» «Да». «Ну тогда пошли с нами». «Нет, Озас, спасибо. Спасибо за приглашение. Знаешь, я попросил свою судьбу дать мне покой, и она дала мне его. Я бы хотел завершить этот свой цикл и как можно быстрее». «Вы о чем?» «Неважно. Просто запоминай все, что я тебе говорил. А по поводу прогулки, может, мы еще и погуляем в следующей жизни? Все, ты теперь иди, а то друзья заждались. А, да. Вот еще что. Помнишь, я рассказывал тебе про дальние земли? Америго. Да. Увезите ключ туда. Там остались шаманы, они помогут. Не понял. Поднял Озус брови. Какой ключ? Настоящий ангх. Простите, мастер, я не понимаю. Просто запомни, что я сказал. Ну все, иди. А я устал, спать хочу. Хорошо. Покойного сна, мастер. Спасибо. А тебе веселого отдыха. Анура кивнул послушнику и, потянувшись, резко поднялся. Слегка похрустев суставами пальцев, он посмотрел на луну и помахал ей рукой. «Странный ты», — улыбнулся про себя Озус. «Странный, но добрый. И знаешь много. Хотя что из твоих рассказов правда, что выдумка, непонятно. Впрочем, до сих пор твои предсказания сбывались». Послушник проводил взглядом слепого жреца и пошел к своему дереву. Анура точно угадал. Озас и еще несколько послушников договорились сходить сегодня ночью в деревню на праздник. Конечно, это было рискованно. Но оно того стоило. После полуночи десятка отверженных и несколько примкнувших к ним оболтусов собрались под платаном. Озас оглядел группу и с видом знатока проверил у всех, нет ли чего звенящего в карманах. На вопрос, как быть, золотом ответил, что все нужно сложить в мешочки и крепко вязать. «Так, и вот еще что. Я сейчас научу вас одному приему». «Это надолго?» — поинтересовался суетливый парнишка из младшей группы. «Если будешь задавать глупые вопросы, то да». Задавший не кстати вопрос получил подзатыльник от великана их группы Анумана и замолчал. Озас оглядел группу и продолжил. «Помните упражнение по набору энергии?» «Так вот, сейчас мы его сделаем. Но энергию не будем, как обычно, помещать в себя, а представим каждый себя как бы со стороны, после чего, хорошо сосредоточившись, отправите своих двойников туда, где вы обычно спите. Понятно?» «Сильно. Слушай, ты сам до этого додумался? Или это вас в школе Осириса такому учат?» Поинтересовался Анун. «Нет, это особые практики, личные», загадочно произнес Озас. «Ладно, хорош болтать. Поехали». Ребята встали и быстро набрали энергию в вертикальной медитации. Надо сказать, практику стояния столбом постигали с первого курса. Иначе семинаристы просто не выдержали бы темпы обучения. Однако такое применение школьных навыков для послушников было открытием. «Так, теперь сосредоточились и представили своих двойников. И отправили их спать. Отлично. Медленно возвращаемся, открываем глаза. И добро пожаловать в новый мир, ребята». «Ух ты! Класс! А как мы выйдем из школы?» Озас надменно ухмыльнулся. «Спокойно. Анус все продумал. Над сливом навоза есть лестница. Спускаемся по ней. Дальше вдоль карьера на ту сторону. Обрыв». «Один умный человек, — усмехнулся Озас, — положил там 3 дня назад бревна». «Нет слов», — хлопнул его по плечу Анун. «Да, тебя или скормят крокодилом, или ты прославишься. Мне это уже предрекал один человек. Ну, или ты развалишь эту цивилизацию, рассмеялся Ануман. Да, это вернее, подхватил маленький Ануил. Хорош гоготать, одернул их Озас. Мы еще не вышли. Все затихли и прислушались к ночи. Редкое стрекотание сверчков и отдаленное пение птиц перекрывали отголоски начинавшегося в деревне праздника. «Ну что, в бой?» Как говорит наш великий хранитель, крепкий сон ему в оба глаза. «Точно! Не познав радость жизни, не познаешь мудрость смерти!» Тихо произнесли заговорщики и медленно двинулись вглубь сада. Едва заметная вереница теней бесшумно проскользнула мимо ограды. Пройдя еще 100 метров, Озас поднял руку, и группа замерла. «Веревку?» Поймав средней толщины канат, Озас слегка подтолкнул легкого Ануила, и он запрыгнул на уступ стены. Закинув веревку за торчащий наверху крюк, молодой человек быстро поднялся наверх, огляделся и махнул рукой остальным. Озас оглядел группу. «Последним пойдет Ануман. И не забудь перекинуть веревку на ту сторону». «Соображу. Залезай давай, командир». Озас ловко прыгнул на веревку и перебрался на другую сторону. Спрыгнув на землю и слегка пригнувшись, мягкой походкой послушники двинулись к лестнице. Через 5 минут вся группа, преодолев забор, ловко спустилась по лестнице и еще через минуту очутилась перед обрывом. Тренировки под руководством Яхья не прошли даром. Ловко перекинув бревна, молодые люди, как кошки, перебрались по импровизированному мосту и, втащив за собой переправу, в одно мгновение оказались на другой стороне. Еще 300 метров... И вот оно, заветное поле, деревенский праздник и симпатичные селянки. Быстро скинув ученические схенти, ребята переоделись и готовы уже были рвануть в деревню, но Озас остановил их. «Что бы ни случилось, собираемся тут. Через 4 часа. Ждать никого не будем. Кто опоздает, отмазываться будет сам. Понятно?» «Да». Ребята кинули вещи под дерево, прикрыли их ветками и побежали на праздник. Озас, не торопясь, огляделся и пошел в сторону пруда. Буквально через 10 шагов его нагнал Ануон. «Ты куда это собрался?» «Прогуляться?» «Ну ты только не ври. Я и не... Ладно тебе. Я же знаю, у тебя просто денег нет». «Да дело не в этом». «Да расслабься. У меня есть. Я один все равно все не потрачу. Пошли, выпьем пиво». «Ладно, пошли», — улыбнулся Озас. Взяв пиво и горячих лепешек с сыром, друзья уселись в углу огороженной для праздника площадки, с удовольствием потягивая пенный напиток, комментировали незамысловатые деревенские развлечения. «Анон, можно задать тебе один вопрос?» «Валяй!» «Почему все уходят от ответа, когда я спрашиваю про то, на чьем я сейчас месте?» «Ты только на своем месте», — тихо заметил Ануон. «Я не очень хотел говорить на эту тему, да и ребята меня, в общем, поддерживают. Прости, если ты...» «Нет, нет, ничего. Когда-то нужно начать разговор. Почему не сейчас?» Ануон глотнул пиво и поставил кружку. «Тот 10-й в нашей группе. Мой младший брат был. Прости». «Да нет, ничего. Я же говорю, когда-то это все равно всплывет. К тому же ты чем-то похож даже на него. Характером, наверное. Тоже неуемный. Да? Да. А что натворил?» «В лес, куда не нужно. Яхья тогда все сделал, чтобы его оставили в живых. Он переживал за него не меньше меня. Но он распечатал не то случайно, не то из любопытства один свиток. Ну и... Из-за свитка? Бред какой-то. Я не знаю, что в этом свитке, но владыка был в гневе. В общем, понятно. Прости, что вернул тебя к этому, но мне правда нужно было знать. Понимаю. Ладно, пошли. Там вон, глянь. Слушай, а эти две вроде симпатичные. Стой. Озас замер и пригнул голову. А но он посмотрел, куда глядел Озас, и тут же пригнулся. Вот же Алеп их побери, а! Откуда их принесло? Нет, чтоб к празднику готовиться. Мимо послушников, не обращая ни на кого внимания, прошли два старших жреца из их школы. Они о чем-то оживленно спорили, и Озас уловил обрывки их разговора. Речь шла о каком-то убийстве или подготовке к нему. Повернувшись к товарищу, Озас тихо прошептал: «Быстро собирай наших и бегите в школу. А ты? Я догоню». «Нет уж, идем вместе. Я тоже кое-что слышал». «Нет, ты не владеешь моими практиками. Плевать мне на практики. Я тебя одного не отпущу». В этот момент на них откуда-то сверху свалился Ануил. «Вы что тут сидите? Пошли в деревню!» «Тихо! Тихо!» «Вы чего?» «Тут старшие жрецы!» — прошипел Озас. «Быстро собирай наших и бегом к обрыву! А вы? Мы догоним!» «Хорошо!» Ануил перепрыгнул через стол и побежал в сторону деревни. Озас пригнулся к земле и, как ящерица, заскользил мимо кустарников. «Хорошо, что Египет такая цветущая страна!» — хмыкнул сзади Ануон. «Да! А слепой Анурак говорит, что через 100 лет тут будет сплошная пустыня. Представляешь, вокруг пирамид, говорит, тоже. Меньше слушай этого полоумного. Тш-ш-ш!» Озас на секунду остановился и медленно пополз за стоящий рядом камень. Ануон последовал за ним. Два старших жреца остановились у поваленного дерева и продолжили о чем-то спорить. С запада в их сторону медленно приближалась какая-то большая птица. Увидев ее, жрецы замолчали и принялись внимательно наблюдать за ее полетом. Птица сделала небольшой крюк, словно осматриваясь, не летит ли кто за ней, затем медленно спланировала и опустилась на дерево рядом с жрецами. Те вежливо поклонились. Неожиданно пернатое создание, оказавшееся огромным вороном, сделало то же самое. Еще через мгновение от ворона пошли странные круги, как будто он сам создавал потоки ветра. В следующую секунду птица стала увеличиваться в размерах и каким-то непостижимым образом превращаясь в человека. Более того, к удивлению послушников, напротив жрецов оказался владыка храма Осириса. Нибматра приветливо кивнул жрецам и указал на место рядом с собой. Те еще раз поклонились и присели рядом. Озас глубоко вздохнул и, медленно выдохнув, всю свою энергию перевел вслух. «Рад вас видеть, друзья!» «Приветствуем вас, светлейший!» «Сразу к делу. Надеюсь, напиток для Ранеба готов?» «Конечно, светлейший!» «Отлично! Я вас спрашивал о том слепом жреце. Что с ним?» «Мы решили этот вопрос. Он и пикнуть не успел». «Да», — задумчиво произнес Нибматра. «Не всегда можно увидеть проблему, особенно когда она так неприметна. Он кому-нибудь передавал свои знания или информацию? Вряд ли. Да, мало кто захочет учиться у слепого, который работает с канализацией. Ну, предположим. Кто передаст напиток вашему владыке? Это так важно? Все важно. Нет мелочей. Вы видите, у нас под носом оказался человек, который в прошлом воплощении был эхнатоном. А этого никто не заметил. Простите, владык. Дело не в прощении, а в выполнении поставленных задач. Напиток должен попасть к владыке естественным путем. Все должно выглядеть как несчастный случай. Да, светлейший, мы проработаем этот аспект. Что-то еще? Вроде все. А, вспомнил. Что там с моим протеже? Да, все в порядке. Да, учится, как все. Недавно, правда, наказали, что он натворил. Разлил золотую краску. Да, полведра на ноги ученику вылил. Болтус, рассмеялся владыка. Хороший мальчишка. Жаль будет его потерять, но у каждого своя судьба. Что с ним делать? Ничего. Можете отправить назад, можете оставить, неважно. Ну, все, идите. Благодарим вас. Счастливого полета, владыка. Благодарствуйте. С этими словами вокруг Нибматра вновь возникли странные вибрации, расходящиеся, как круги по воде отброшенного камня. Владыка медленно стал уменьшаться и постепенно снова превратился в огромного ворона. Каркнув напоследок, взмахнул крыльями и скрылся в ночи. Жрецы поднялись, отряхнули одежды и пошли в сторону деревни. «Может, на праздник зайдем?» «А почему бы и нет? Когда еще?» — рассмеялся худой жрец. Проводив взглядом жрецов, Озис медленно поднялся и посмотрел на ошалевшего Ануона. «Значит, говоришь, нечего слушать этого слепого?» «Ты это видел? А как он в ворона и обратно? А ты знаешь, кто это?» «Конечно, знаю. Это мой наставник, владыка Ур-Нибматра». «Ну и дела». «Все, давай бегом в школу. Наши уже, небось, там». «Да, пожалуй». Быстро проскочив через поле по окраине деревни, молодые люди одним махом скарабкались на гору и рванули к обрыву. Перекинув бревно, перебрались на другую сторону и уже через минуту были у стены. «Ну, здорово! А нам веревку оставить?» «Придурки! Ладно, подсади меня». Ануон подсадил Озаса, и тот ловко перепрыгнул через стену, скинул товарищу переброшенный на ту сторону канат. «Давай!» Одним движением Ануон прыгнул на стену, друзья ловко спустились на землю и замерли. Прямо перед ними во весь рост стоял смотритель с тускло горящей масляной лампой. «Браво! Зачет! Я хорошо вас натренировала. А сейчас я вам обоим оторву... Впрочем, я еще не решил, что именно». «Не стоит», — тихо ответил Озис. «Иначе у нас будут проблемы». Оторопев от подобной наглости, Яхья внимательно посмотрел на говорившего. «Чего ты там бормочешь?» «Я говорю, не стоит нам ничего отрывать. У нас есть информация о заговоре против нашего владыки. кивнул Ануон. «И об убийстве одного из жрецов». «Слепого Анура», — вздохнул Озус. «Вы чего несете?» — поднял брови смотритель. «Это правда. И два наших старших жреца школы только что встречались с Нибматра». «Да». Яхья сложил руки на груди и оглядел послушников. «Для вранья слишком сильно. Хорошо. Идем посмотрим, что там со слепым». Яхья повернулся и пошел вглубь сада. Не доходя 100 метров до большого колодца, они заметили лежащую фигуру слепого жреца. Было ощущение, что он крепко спит. «Анура! Анура, подъем!» Яхья поправил фитиль лампы и поднес ее к спящему. «Да, уже холодный. Озас, держи лампу вот так». Повернув тело несчастного, Яхья бегло осмотрел его, задержавшись на шее. «Грубая работа». Хранитель выпрямился и посмотрел на послушников. «Пошли к владыке. Быстро. Кто это были?» Азис и Бузирис. «Понятно. Мне их оружие никогда не нравились». Яхья с послушниками вошли в главное здание и быстрым шагом направились в покой владыки. У самых дверей их попробовал задержать служитель, но Яхья что-то тихо сказал ему на ухо, и тот, побледнев, скрылся за дверью. Через минуту вышел владыка и сел в кресло напротив ночных гостей. «У вас должны быть очень веские основания будить меня в столь напряженное время». «Более чем», — мрачно ответил Яхья. «У нас убийство». Владыка посмотрел на хранителя и выпрямился. «Кто?» «Анура». «О, боги! Его-то за что? Самый безобидный человек в школе. У тебя есть соображение, кто и за что его?» «У ребят есть». Владыка перевел взгляд на послушников и жестом подозвал к себе. «Говорите». «Мы видели, как Азис и Бузирис встречались с Нибматра», — начал Озас. «Когда?» «Сегодня ночью, где-то с полчаса назад». «И это невозможно. Он должен быть сейчас в Луксоре». «Он прилетел вороном», — тихо сказал Анон. Владыка встал и подошел к послушникам. От вальяжности Ранева не осталось и следа. В его синих глазах появился стальной отблеск. Внимательно рассмотрев молодых людей, он наклонился и тихо спросил: «Вы это видели своими глазами?» «Да». «И еще», — тихо произнес Озас, — «вы следующий. Они хотят вас отравить». Владыка выпрямился, сложил руки за спиной и еще раз внимательно посмотрел на учеников. Затем спокойно повернулся и сел в кресло. «Значит, он променял магию на презренное колдовство и низость убийства. Ну что же, это даже хорошо. Нет ничего лучше, чем ясность. Спасибо вам, дорогие мои. Не зря твоя жизнь была сохранена, Озус. Я теперь ваш должник, мальчики». «Владыка», — тихо заговорил Яхья, — «возможно, папирус тоже вскрыли они». «Да, да, я тоже об этом подумал. Ануон, твой брат будет отомщен. Его казнили несправедливо. Эти люди сами примут смерть. Анубис их уже заждался. Яхья усмехнулся и почесал подбородок. Он всегда так делал перед сражением или важным решением. Если позволите, владыка, я их... Нет. Никому ни слова. Но никаких «но». Мы ничего не знаем, ничего не слышали. Все должно идти, как всегда. Нужно выяснить, кто еще участвует в заговоре. А с этими красавцами что делать? Кстати, а как вы об этом узнали? Оза с Инуоном потупили глаза. Говорите! Мы это... В деревню ходили. На праздник. Понятно. Балбесы. Ладно, 3 дня работ в саду. Кто-то теперь должен будет заниматься садом. А ты, Озас, возвращаешься в свою школу. Да, но не спорь. Не спорь и ничего не бойся. Тебя ни в чем не заподозрят. Всю лишнюю информацию из твоего поля сотрут. Вернешься, чтобы не вызывать подозрений. Яхья, у нас есть кто-нибудь свой в их школе? Да, и даже связь налажена. Хорошо. Очень хорошо. Вот только посыльный тот еще шалопай. Уже сутки как должен был приехать. Видимо, запасается пивом. В школе Исиды. Ну, Озас проедет через их школу и пнет его там хорошенько. Вот а с удовольствием, отозвался Озас. Ну, вот и отлично. А теперь всем спать. Уедешь завтра утром на рассвете. Яхья, останься. Нужно поговорить. Молодые люди поклонились и вышли из покоя владыки. Спустившись из школы во двор, друзья остановились и, не сговариваясь, глубоко вздохнули. Между деревьями метнулись несколько теней. Видел, спрятались. Ага, рассмеялся Озас. Очень скрытные ребята, очень. Пошли. Молодые люди подошли к деревьям. «Вылезайте!» Из темноты вышли все нарушители порядка. «Ну что? Все вернулись?» «Все!» — виновато отозвался Ануил. «А кто веревку перекинул через стену?» «Я!» — Ануил пожал плечами и получил очередную звонкую затрещину. «Чего?» «Ничего!» — отозвался Ануман. «Забудь о дежурстве в столовой. Вечно теперь на воротах стоять будешь». «Ладно. Потом его прибьешь. У нас есть дела поважнее. Озас от нас уходит в свою школу». «У-у-у! Ну вот. Только подружились. Жаль». «Мне тоже жаль», — улыбнулся Озас. «Но сейчас не об этом. Слушайте, по-моему, начинается... какая-то заваруха. И, судя по всему, скоро будут делить власть». «Ну, предположим», — отозвался Ануил. «А мы тут при чем?» «При том, что делить будут одни, а головы открутят другим. И угадай, кто первые кандидаты». «Не понял», — удивленно поднял брови Ануман. «Не понял. Кого пошлют первыми разгребать все негативные энергии?» «А, ага. Короче, что ты предлагаешь?» «Выработать свою собственную стратегию». «А она у тебя есть?» «Есть. Это не моя. Мне ее Анура подсказал. Ну, а я кое-что домыслил». «Ладно, валяй, выкладывай. Пошли вглубь сада».